Часть 14.2. Цензор подождал пару минут, пока боль утихнет, и отодвинул крышку. Он думал, что внутри его ожидает гадкая вонь, но вместо этого в лицо ему пахнуло лишь спертым влажным воздухом. Направив фонарик в темноту, он обнаружил длинный узкий колодец и спускавшиеся вниз металлические ступеньки прутья. Внимательно осмотрев лестницу, цензор оставил рюкзак со всем содержимым снаружи, сжал зубами включенный фонарик и принялся осторожно спускаться вниз. Ступеньки были влажные и скользкие. Поочередно переставляя руки и ноги, цензор медленно погружался в темноту. Не видя под собой дна, он будто парил в воздухе, засасываемый темнотой люка. Он поднял взгляд наверх, и песчинки, разносимые ветром по пустырю, попали ему в глаза. Проморгавшись, цензор продолжил спуск и вдруг заметил, что колодец с противоположной от ступенек стороны начал расширяться. Ухватившись одной рукой за прут лестницы, цензор взял в другую руку фонарик и направил его себе за спину. Как оказалось, за спиной у него тянулся тоннель настолько длинный, что свет фонарика не доставал до его противоположной стороны. Опустив ногу, цензор обнаружил, что достиг дна колодца. Он снова посмотрел вверх. Теперь колодец показался ему не таким глубоким, как он думал поначалу. Цензор прислонился спиной к влажной стене и осветил пространство фонариком. В ширину тоннель был около 3 метра, а длину его было невозможно измерить, поскольку противоположная от цензора стена была скрыта в темноте. Цензор сделал несколько шагов вперед. С потолка тоннеля, из затянутых толстой железной сеткой прямоугольных отверстий, струился приглушенный свет. Если бы не они, в тоннеле была бы самая что ни на есть кромешная темнота. По всей вероятности, эти отверстия были частью системы слива, вмонтированной в дорожное полотно в той части шоссе, которая располагалась в низине. Правую стену тоннеля занимали пластиковые трубки разной толщины, закрепленные вдоль стены и упиравшиеся в большой металлический ящик, расположенный на расстоянии примерно 5 метра от выхода из тоннеля. Переведя взгляд на сводчатый потолок, цензор обнаружил, что по всей его протяженности были расположены лампы, замотанные полиэтиленовой пленкой. Вероятнее всего, это место было чем-то вроде кабельной шахты. Сделав еще пару шагов вглубь тоннеля, цензор задумчиво произнес: «Если люк, через который я сюда попал, был заделан, значит, на противоположной стороне непременно должен быть еще один выход на поверхность, иначе использовать этот тоннель невозможно. Интересно, зачем этот люк закатали в бетон? Может, за ненадобностью, или, может, его собирались использовать для входа в убежище в случае крайней опасности?» Он посветил фонариком впереди себя, туда, где простиралась зияющая чернота, сгущавшаяся по мере отдаления. Даже самая богатая фантазия не могла бы создать зрелище более таинственного и страшного, чем то, что он увидел. Цензор подошел к висевшему на стене металлическому ящику. Оказалось, провода пронзали его насквозь и выходили с противоположной стороны, убегая вдаль. Цензор подумал, что еще через 5 метра они, наверное, снова сойдутся в еще одном металлическом ящике, еще через 5 метра, в третьем, и так до бесконечности. Он огляделся в поисках выключателя. Если бы ему удалось включить потолочное освещение, он смог бы решить сразу 2 проблемы одновременно, сделал бы это место чуть более пригодным для жизни и избавился бы от пугающей темноты. Он попробовал открыть ящик, и тот безропотно поддался. За металлической дверцей скрывалось бесчетное множество переключателей и кнопок, покрытых толстым слоем пыли. Цензор понажимал на кнопки и подергал рычажки, но все эти действия оказались абсолютно бесполезными. Очевидно, система уже давно была обесточена. Цензор отметил, сколь причудливо было устроено это место как снаружи, так и изнутри, начиная от башни, обмотанной колючей проволокой, и заканчивая бесконечно длинным тоннелем. Невозможно было с уверенностью сказать, был ли тоннель заброшен или, наоборот, только готовился к сдаче в эксплуатацию. Он на мгновение задумался. А что, если тоннель на самом деле гораздо короче, чем кажется? Цензор решил проверить свою догадку. Громко покашлял и прислушался, ожидая услышать звук эха. Однако его не последовало. Чернота тоннеля поглотила все. Цензору вспомнился пароль для входа в подпольную библиотеку. «Знание в недрах земли». Его вдруг осенило. Этот тоннель, куда привел его сон, и есть недра земли. Вот где должно быть сокрыто знание. Он быстро поднялся наружу, плотно закрыл люк, внимательно огляделся по сторонам, собрал инструменты и вернулся домой. Не тратя времени зря, цензор подошел к стеллажам и принялся упаковывать в полиэтиленовые мешки все книги, которые он еще не успел прочесть. Плотно завязав мешки, он перенес их в машину. В то утро ему пришлось изрядно попотеть. Когда цензор проснулся, на часах было уже около 4 часов вечера. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил рядом с собой мать. Она сидела у кровати и нежно гладила его по волосам. Цензор уткнулся носом ей в колени. Он почувствовал спокойствие и безопасность, как в детстве, когда он прятался в шкафу у себя в комнате и читал журналы, которые тайно проносил домой. Вдыхая ее запах, он вспомнил, как мать брала его с собой на море и подолгу сидела рядом, чтобы он мог спокойно предаваться чтению. Он вдруг понял, что земные страхи, подстерегавшие его со всех сторон, на самом деле имеют одну единственную, хорошо известную ему форму. И точно так же все спокойствие мира сосредоточено в одном месте, там, где он находится сейчас. Подняв голову, он дрожащим голосом произнес: «Мама, за мной охотится». Мать молча кивнула. Цензор понял, что она имела в виду, что все будет в порядке. Той ночью он приехал к колодцу на машине. Припарковавшись неподалеку, он выждал около получаса, прежде чем выйти из машины и открыть люк. Вглядевшись в темноту, опустил голову в колодец и прислушался. В ушах свистел ветер. На улице по-прежнему было очень холодно. Погода была совсем неподходящей для подобных вылазок. Цензор открыл багажник, достал мешки с книгами, осторожно сбросил один за другим все 30 мешков в колодец, а затем и сам нырнул в темноту. На этот раз уже не чужую, а хорошо знакомую. Спустившись, он оттащил мешки к висевшему на стене металлическому коробу и сел напротив, прислонившись спиной к стене. Цензор ненадолго задумался. Что если в глубине тоннеля живет гуль, готовый вылезти из темноты и проглотить его одним махом? Немного отдохнув, цензор выбрался на поверхность и сел в машину, продумывая следующий визит. В его голове вырисовывался четкий план. Он хорошо понимал, что его ждет впереди, и, несмотря на это, не терял надежды на лучшее. Как только он добрался до дома, первый луч утреннего солнца расколол горизонт. Выйдя из машины, цензор почувствовал, что земля у него под ногами дрожит, как в судный день. Все вокруг вдруг закружилось и поплыло. Цензор припал к корпусу своего автомобиля, наблюдая за тем, как улица то вздымается вверх, то обрушивается вниз. Мелкими шажками он добрался до порога своего дома. В глазах у него потемнело. Замерев, он согнул колени и опустил голову. Он чувствовал себя в центре огромного водоворота, от которого некуда скрыться. Его вдруг накрыла волна тошноты. Он машинально устремился к углу здания и опорожнил все содержимое желудка. Через пару минут цензор почувствовал себя лучше. Подняв голову, он заметил в конце улицы дворника, который, опираясь на метлу, смотрел в его сторону. Желая скрыться от его взгляда, цензор быстро зашел в дом. Отыскав в аптечке таблетку от головы, он спросил себя, «Когда я в последний раз принимал обезболивающее?» Цензор поднялся к себе в комнату, лег на кровать и попытался успокоиться, но ничего не вышло. Взяв в руки телефон, он без малейших раздумий написал Зейне: «Позволь мне один звонок».